Глава 5. Возвращение. Короткая красивая ночь прошла без тревог. На утро мы решили все-таки переправиться через реку. Для этого пришлось соорудить большой плот, на постройку которого ушло целых 6 дней. Мы видели за эти дни немало странных животных, но ни одного хищника. Впервые отведали мы телусийского мяса, небольшое животное, сильно уменьшенная копия здешних слонов, которые приходили на водопой, поставило нам вырезку на жаркое. Из осторожности мы съели по маленькому кусочку, так как опасались отравления и вообще не знали, сможет ли наш организм усвоить незнакомую пищу. По вкусу мясо напоминало телятину, только было слегка красноватым. Почти поправившийся к этому времени взлик поглощал его с явным удовольствием. Никаких желудочных расстройств не последовало, и с этого дня до самого возвращения в зону гидр мы все время разнообразили наше меню. Правда, каждый раз ограничиваясь небольшими порциями. Зато попробовать плоды из деревьев, сваленных для плота, мы так и не решились, хотя взлик уписывал их за обе щеки. Он мог немного ходить и, казалось, совсем к нам привык. Накопленный запас французских слов уже позволял ему выражать простейшие мысли. Переправа прошла благополучно. Сняв с плота веревки и вытащив гвозди, мы двинулись вниз по течению и ехали так 2 дня. Река то привольно разливалась, образуя почти озерную гладь, то стремительно рвалась сквозь теснины между холмами. Я отметил, что глубина у нее повсюду была довольно значительной, без отмелей и перекатов. Жизнь кипела на берегах реки. Мы встречали многочисленные стада слонов, иногда видели голиафов, которые паслись парами или в одиночку. То и дело натыкались на незнакомых животных, и маленьких, и огромных. 2 раза вдалеке появлялись тигрозавры. Это название, придуманное Бельтером для хищника, который на нас напал. Так за ним и осталось, несмотря на протесты вандали, уверявшего, и не без оснований, что у зверя нет ничего общего ни с тигром, ни с ящером. На это Мишель ему возразил, что главное — понимать друг друга. А как назвать хищника? Тигрозавр, левиафан или, скажем, крокатица? Не столь важно. В реке было полно рыбы и прочих водяных созданий, но все они держались в отдалении от берега, и мы не смогли их как следует рассмотреть. К вечеру 2-го дня снова прошел дождь. Как и прежде, вокруг расстилалась саванна, и лишь вдоль ручьев и речек тянулись полосы деревьев. Температура в полдень доходила до 35 градусов в тени, но ближе к ночи спускалась до 10 градусов. На рассвете 3-го дня, после тревожного сна, все время прерываемого трубным ревом голиафов, первое, что мы заметили, выглянув наружу, был столб дыма. Он поднимался далеко на юге, на другом берегу Дордони. Что это было, костер сви или лесной пожар, нам так и не удалось узнать. Почва становилась все более неровной. Низкие холмы заставляли нас то и дело искать объезды. Перевалив последний подъем, мы почувствовали в воздухе терпкий и сильный запах. Пахло океаном. «Тут где-то рядом море», — сказал Бельтер. Вскоре он первый увидел его из башни, а через несколько минут море предстало перед всеми нами. Оно было темно-зеленое, бурное, дул западный ветер, и волны, увенчанные пеной, с ревом обрушивались на берег. Спуститься к нему мешали утесы, но в 2-3 километрах южнее Дордонь впадало в море широким устьем с песчаным откосом. Мы съехали вниз и остановились на пляже, усеянном гранитной и гнейсовой галькой, почти у самой линии прибоя. Вандаль выскочил из машины первым, горя нетерпением, исследовать морское побережье. Этот рай биологов. Здесь лужицы кишели тысячами невиданных существ. Одни приближались к земным формам, другие совершенно ни на что не походили. На каждом шагу попадались пустые раковины, напоминавшие раковины святого Жака, как мы их называли во Франции, но здесь они были огромных размеров, самые крупные достигали 3 метра в поперечнике. Другие раковины поменьше крепко держались на скалах. Мишель с большим трудом оторвал одну и принес ее вандалю. Оказалось, что это существо стоит гораздо ближе к земным брахиоподам, чем к пластинчато-жаберным моллюскам. Далеко в море между волнами мелькнула черная спина и снова исчезла. «Я бы не прочь искупаться», — сказала Мартина. «Нет», — решил я. «Кто знает, какие чудовища водятся у этих берегов. Рисковать не стоит». Но скоро Шефер обнаружил за гнейсовым барьером изолированную заводь длиной в сотню шагов и глубиной около 2 метров. Вода в ней была так прозрачна, что можно было все камешки пересчитать, а единственными ее обитателями оказались маленькие ракушки, да несколько водорослей. Мы плескались, как дети. Вандаль взялся нас охранять с автоматом в руках, а я затеял соревнование по плаванию. Мишель доказал, что он превосходный пловец, и оставил всех далеко позади. За ним финишировали Мартина, Шефер и Брефор. Я пришел последним, опередив Бальтера всего на полголовы. Зато потом, отыскав круглый булыжник весом около 5 килограммов, я побил всех в толкании ядра. Взлик долго смотрел на нас, потом сам влез в воду. Плыл он странно, по-змеиному изгибая вытянутое во всю длину тело и почти не шевеля ногами, но довольно быстро. На мой взгляд, от Мишеля он отстал бы на этой дистанции всего 10 метров. Я сменил вандаля, который тотчас отправился собирать образцы прибрежной флоры и фауны. А потом мы поехали дальше, на север, держась от моря на расстоянии нескольких 100 метров. Путь был сложный, пересеченный старыми трещинами, круто спускавшимися к воде. Через 3,5 часа езды мы натолкнулись на болото, в котором кишели гидры. Они были коричневыми, довольно мелкими, около 1,5 метра, и не обратили на нас внимания. Чтобы обогнуть болото, пришлось взять восточнее. Лишь к вечеру оно кончилось, а мы смогли повернуть на запад и снова выехать к морю. Берег здесь тянулся низкий, песчаный. Против обыкновения мы не останавливались на ночлег и продолжали двигаться вперед при лунном свете. Идеально ровная полоса твердого песка позволяла идти со скоростью до 50 км/ч. Незадолго до восходящего красного солнца побережье сделалось скалистым, и нам опять пришлось свернуть вглубь материка. Так случайно мы открыли озеро. Его юго-западный берег, к которому мы выехали, был низким, а с востока озеро защищало цепь скал и холмов. Густые заросли темной рамой окаймляли водную гладь, чуть сморщенную темной рябью. Вода при лунном свете переливалась и фосфоресцировала. Все было настолько мирным, настолько успокаивающим, что казалось почти нереальным. Опасаясь гидр, лишь позднее мы узнали, что для этих тварей подходит только солоноватая вода болот, мы не стали приближаться и остановились на холме примерно в 1 километре от озера. Мишель сменил меня на посту. Я настолько устал, что заснул мгновенно, а когда открыл глаза, мне показалось, что спал я всего несколько секунд, однако сквозь окна уже просвечивался свет голубой зари, и Мишель стоял надо мной, приложив палец к губам. Потом, стараясь не шуметь, он разбудил свою сестру. «Сейчас вы увидите зрелище, достойное богов». Мы и вышли, и не смогли сдержать крик восхищения. Озеро лежало перед нами, густо синие с прорезью, как толща льда на льдинке в пурпурно-золотой оправе. Прибрежные скалы оказались изумительно красного цвета, а деревья, трава и кустарник играли всеми оттенками желтизны. Лишь кое-где в этой гамме виднелись зеленые пятна, а холмы на востоке, над которыми вставал Гелиос, розовели, словно затопленные цветущим вереском. «Как же красиво!» — воскликнул я. «Волшебное озеро», — подхватила Мартина. «В жизни не видела ничего подобного». «Волшебное озеро. Прекрасное название», — заметил Мишель. «Мы его за ним и оставим», — сказал я. «Давай будить остальных». Мы ехали по берегу озера весь день. Поверхность его слегка волновалась от доносившегося сюда морского ветерка. Недалеко от северной оконечности озера за высокой скалистой грядой снова оказалось болото, сообщавшееся с морем. Пока мы его объезжали, я решил связаться по радио с советом. В этот момент Брефор заметил гидр. Маленькие гидры коричневой породы налетели целой стаей